Глава 16. Разбудил его стук в дверь. Слуга сообщил, что господа желают его видеть. Массажистки уже не было, остался только тонкий запах ее волос на подушке. Возле постели лежал черный костюм, видимо, приготовленный для него. Влад померил, все было в пору. Надел меховую куртку, тоже лежавшую рядом, и она тоже подошла. Натянул кольчугу, начищенные меховые сапоги, затем закрепил перевязь с мечом, метательные ножи. Попрыгал на месте, вроде ничего не болтается и не стесняет движений. Одевшись, Влад прошел в столовую хозяев, они уже завтракали. Влад поздоровался и присоединился к ним. «Сейчас поедем к компаньонам, у нас собрание, будем обсуждать дела. Внимательно посмотрите на них, может, что-то заметите». Они вышли во двор. Возок для торговца был уже приготовлен, а слуга держал поводья лошади телохранителя. Через 5 минут ворота раскрылись и выпустили кавалькаду на улицу. Влад ехал позади повозки купца и думал, что я там смогу заметить. Попробовать посмотреть, врут они или нет, но купец сказал, что он не может задавать прямой вопрос «Ты причастен к покушению на моего сына?», чтобы не обидеть своих друзей детства. Все-таки хорошо было бы сразу. Подошел и в лоб. Ты организовал нападение на сына. Ты вредишь моему бизнесу. Жаль, что ментальные способности у меня пока не развелись, но будем работать чем есть. Встреча прошла обыденно. Никаких неожиданностей, никаких нападений. Влад внимательно смотрел по сторонам, ожидая какой-то гадости, но ничего такого не было. Все, что он смог сделать, это посмотреть на компаньонов, попробовать их просканировать. Сканирование ничего не дало. Все были вежливы, радушны, целовались и обнимались, как будто собравшиеся были самыми родными в их жизни. Впрочем, возможно, так и было. Влад попробовал почувствовать их настроение. Один из них чего-то боялся. Ясно было чего, но лекарь не мог определить, кто. По виду нельзя было понять, кто из них злейший враг купца. Все они были приятные, интересные, умные люди. Встреча в этот раз проходила в доме седоватого обаятельного человека, Семена Васнева, торговца редкими товарами. Он шутил над угрюмым видом охранника Панфилова и спрашивал, неужели такому здоровенному медведю, как Мирон, нужна защита, когда он сам любого медведя задавит? А не задавит, так купит. Другие компаньоны тоже понравились Владу. В них была спокойная сила, они не кичились своим богатством, но это действительно были сильные миры сего. Василий Кучина специализировался на зерне. В этом году урожай не удался, и Кучина, скрежеща зубами, говорил, что придушит этих уродов из налоговой, которые стали требовать у него срочно оплатить какие-то поборы и штрафы. Николай Краснев тоже жаловался, что 2 его судна затонули в этом году из-за штормов, а 2 пропали, и нужны деньги на постройку новых, но дела идут плохо. Панфилов им на это сказал, что последние 20 лет он только и слышал от них, что они нищие, доходяги, что им еле хватает на хлеб, да только кони у них все лучше и лучше, пузы толще и толще, а любовницы красивее и красивее, на что компаньоны долго и весело смеялись. Вот только Влад опять ощутил чью-то злобу, зависть и раздражение. По приезде Панфилов сразу спросил, есть какой-то результат? Увы, все, что могу сказать, один из ваших компаньонов чего-то сильно боится. От кого-то исходит тяжелая волна страха и неприязни. Кому, не знаю, но об этом мы можем только догадываться. Догадываюсь. Я сейчас поработаю с сыном в кабинете, а вы пока походите по дому, поговорите с людьми. Да, ваши амулеты мы повесили на шею, сделали дырочки. Не повлияет, что в них теперь дырочки? Нет, не снимайте их никогда. По крайней мере, до тех пор, пока не кончится вся эта заваруха. Влад вышел из кабинета и пошел бродить по дому, рассматривая коридоры, окна с мозаичными стеклами, стены с шелковыми обоями. На дворе, на тренировочной площадке, занималась охрана поместья. Он вышел во двор и стал с интересом наблюдать за охранниками. Их уровень он определил как выше среднего. Вполне тренированные парни, но ничего исключительного. Может быть, пару-тройку охранников он смог бы поставить на верхнюю ступеньку. Это были отличные спецы, остальные же не особо выделялись. Бойцы, в свою очередь, внимательно смотрели на него. Странная личность, появился неизвестно откуда, с хозяевами в непонятных отношениях, беседует с ними при закрытых дверях, ездит с ними. Владу, в общем-то, было наплевать на их к себе отношения. Ему хотелось побыстрее выполнить поручение и заняться своими делами. Он просканировал охранников на предмет магической ауры. Нет, все обычные люди, ничего ненормального. Проследовал дальше, шагая медленно, каждого встречного человека осматривая внимательно и прослушивая его настроение. Настроения были разные, он терялся. Кто-то чего-то боялся, кто-то испытывал желание, кто-то тосковал, но что можно было выяснить из этого потока эмоций? Да ничего. Влад пошел к мажордому. Тот должен был знать, кто появился в доме в последние месяцы. Скорее всего, засланный магик прибыл недавно, вряд ли умелец такого уровня находился в доме много лет. Мажордом, невысокий старичок с острым взглядом, выдал ему список тех, кто был принят на работу за последние полгода. Их насчитали 20 человек. Влад начал опрашивать с кухарки, пройдя для этого на кухню. Потом были 3 охранника, конюх, дворовый мальчишка. Потом еще прислуга, еще. К концу дня у него уже рябило в глазах от лиц, гудела голова от разговоров и потока новой информации. Никто из этих людей не имел признаков мага, никто не вызывал подозрений, но все чего-то боялись. Естественно, если тебя допрашивает доверенное лицо хозяина, значит, что-то хотят предъявить. Чужие эмоции захлестывали Влада. Он с неудовольствием думал, что дар эмпатии не только дар, но и проклятие. Наконец он попробовал закрыться от эмоций так, как закрывал мысли от дракона. Кстати, Зеленушка по-прежнему время от времени появлялась в его голове. Скрывать Владу от него особо было нечего. Но что можно утаивать от разумной рептилии, какие у них общие интересы? Да, они были любопытны друг другу, но исключительно как представители разных наделенных разумом видов. Между ними даже возникло что-то вроде симпатии. Хотя Влад никак не мог освободиться от чувства нереальности. Действительно, как можно вот так запросто общаться с чудовищем, тираннозавром? Дракон тоже не был свободен от предрассудков, свойственных его соплеменникам. За миллионы лет существования их цивилизации они так и не привыкли считать людей разумными существами. Люди оставались для драконов грязными, глупыми обезьянами. Просто этим двоим было любопытно общаться. Владу надоело бродить по дому, отвлекая недовольных людей от их дел. Он пришел к себе и бросился на постель. Спустив ноги на пол и закинув руки за голову, он стал думать, что делать. Опрошены практически все те, кто был в списке новоприбывших. Никто не вызвал подозрения. Сидеть тут в доме долго было невозможно, своих дел хватает. Теперь он понял, почему ни сам купец, ни маги, ни Влад не смогли обнаружить скрытого мага. Нужно было ждать, когда враг выдаст себя сам. 3 дня прошли впустую. Влад тренировался на площадке с охранниками, время от времени проверявшими его на крепость. Они старались то отлупить его бакенами на тренировке, то в рукопашном бою норовили заехать ему в ухо. Он не поддавался, но не показывал всех умений. Он изо всех сил старался не превысить общего уровня подготовки телохранителей. Постепенно интерес к нему угас, что позволило ему спокойно общаться с охранниками на разные, довольно отвлеченные темы. Так он узнал, что конюх спит с прачкой, что охранник бегает в город к невесте, что у мажордома есть сын в деревне и еще много-много очень важных для обитателей дома сведений. Купец выходил из своей резиденции нечасто, предпочитая принимать своих агентов и управляющих в кабинете. В этом случае Влад обычно сидел в темном углу и наблюдал за посетителями. Но и тут ничего не происходило. Он задумался, как бы ускорить события. Конечно, тут он как на курорте. Гуляет, ест, спит с красивыми массажистками, но у него есть и свои дела. Клиника, Марьяна. Вот-вот должна была активизироваться гильдия магиков, а у него все застопорилось. Он пришел к выводу, что в последние месяцы враг начал торопиться. А если распустить слух, будто бы купец переезжает, а дом вместе со всем персоналом собирается оставить как есть? Тогда тот, кто проник в дом с определенной целью, начнет торопиться, ведь потом добраться до купца его сына будет трудно. Надо, чтобы Панфилов объявил своим партнерам, что собирается перебраться на север, так как у него там свои интересы, да и чувствует он себя лучше в прохладном климате. Вот он съездил туда, ему стало легче. Да и лекари на севере хорошие, лучше, чем в столице. Потому что они сохранили какие-то древние знания и всякое тому подобное. Мол, выезжать они собираются уже послезавтра. Да, вот теперь все и сложится. А сумею ли уберечь купца и его сына? Вдруг с сомнением подумал Влад, но тут же пресек эти мысли. Решил, должен. Не может быть, что не смогу. Он решительно поднялся, вышел в коридор и постучал в дверь кабинета Панфилова. Купец сидел обложенный свитками, весь взлохмаченный и озабоченный. Увидев Влада, Панфилов отпустил казначея, управляющего одного из филиалов, и пригласил его присесть. «Ну что, как я понял, вы что-то задумали?» «Да, надумал. Я предлагаю выкурить ос из гнезда, потыкав палкой». «Как это?» «Я считаю, что есть заговор, руки которого протянулись в ваш дом. Ситуация, судя по обстановке, должна разрядиться в ближайшие недели, мы все это понимаем, но не знаем, когда точно. Предлагаю. Сегодня вы объявите всем, что послезавтра с утра вы уезжаете на год в клинику на север, так как северный чистый воздух способствует вашему здоровью. Весь персонал, охрану, слуг вы оставляете здесь или увольняете с выдачей пособий в виде полугодовой зарплаты. С собой никого не берете. Результат будет такой. Или сегодня ночью, но скорее всего завтрашней ночью, будет совершено покушение на вас. Уверен, что у них время не терпит, тем более, что за последние годы вы вложили в общее дело почти все свои средства, чтобы возместить потерю личных. Ведь вы сами заметили, что паевые взносы не теряются, а личный бизнес гибнет и неосознанно размещали туда средства. Есть два пути. Или вас постараются захватить, или вашего сына, чтобы заставить подписать документы, или же просто попытаются устранить обоих. А если правда уехать? Но вы же не первый день живете. Знаете, чем это кончится? Начнут потихоньку гробить ваш бизнес, подсылать убийц и в конце концов доберутся до вас. Конечно, это ваше дело, но я предлагаю вскрыть этот нарыв. Есть вероятность, что вас попытаются перехватить по дороге, но я сомневаюсь. В этом случае вас придется отслеживать, подготавливать ловушки, а тут вы под боком. И магик есть, и я уверен, кто-то из челяди или охраны подкуплен. Чего зря суетиться, всегда можно попробовать и потом перехватить, если тут не выйдет. Они посидели, помолчали. Было ясно, что это дело просто так не кончится, и Влад прав. Но человек всегда надеется, что все как-то рассосется само. Но Панфилов не был бы успешным купцом, если бы не умел просчитывать ситуации и делать правильные выводы. Хорошо, так и поступим. Он дернул за веревку, и в глубине дома прозвенел звонок. Через несколько минут в комнату постучали, вошел мажордом. «Клим, собери всех слуг во дворе, я хочу сделать объявление. Жду их всех через 20 минут». Мажордом удалился, не сумев скрыть на лице очень удивленное и встревоженное выражение. Купец и Влад посидели еще минут 15, обмениваясь фразами по поводу дел. Затем они пошли во двор. Там уже собралась небольшая толпа, человек 30, начиная от охраны и конюхов, заканчивая массажистками. Панфилов вышел на верхнюю площадку входной лестницы дома. Подумал немного, оглядывая лица слуг, напряженный, любопытный, удрученный, начал. «Объявляю вам, что в связи с тем, что мои дела и здоровье требуют моего отъезда на год, я оставляю тут небольшой персонал во главе с мажордомом для присмотра за хозяйством. Остальных же слуг я рассчитываю с выплатой на полгода вперед. Мажордом потом назовет вам имена тех, кто остается, и тех, кто будет уволен. Спасибо всем за службу». Купец повернулся и вошел в дом. Влад еще немного постоял снаружи, якобы дыша воздухом и рассматривая возбужденно обсуждающую новости толпу. Он ощутил ярость, ненависть, сожаление и разочарование. Прощупать всех сразу он не мог. Кроме того, Влад подозревал, что у заговорщиков есть магические амулеты, блокирующие ауру. Все, шаг был сделан. Назад дороги нет. Он снова вернулся в кабинет купца, где тот вместе с Олегом бурно обсуждал ситуацию. «Пап, я надену кольчугу и тоже меч возьму, я буду участвовать в бою». «Перестань. Какой из тебя боец? Ты только что еле-еле дышал. Да и что ты умеешь-то?» «Ну, умеет он уже неплохо», — вмешался Влад. «Но участвовать? Я бы советовал вам вот что. Вы баррикадируетесь в своем кабинете вместе с сыном и не вылезаете оттуда, пока не позову вас я, и только я. Пусть хоть стены рушатся, сидите и ждите. Меня взять очень непросто, а вас прихлопнуть, как комаров. До этих пор ваш враг хотел, чтобы все выглядело пристойно, как несчастный случай или болезнь. Теперь же у них нет времени. Вы ускользаете. При том, что недавно вы вернулись из поездки со здоровым сыном, да и сами не собираетесь покинуть этот свет. Значит, вас надо только убивать. Это, конечно, вызовет огромный скандал, будет расследование, но в итоге там подмажут, тут подмажут, дело и затихнет». Про себя Влад подумал. «А у нас мало ли громких дел затихало, ушло в тину. Таких людей убивали, вся страна на ушах стояла, и что? Пшик. В крайнем случае найдут какого-нибудь козла отпущения, взвалят на него убийство и прощай, козел, концы в воду. Люди нигде не меняются». «Точно, не меняетесь вы, такие же противные, как всегда». Зеленушка в мозгу засмеялась и продолжил. «Вот только мне как-то интересно с тобой поболтать бывает. Не хочется, чтобы тебя загрызли. Я могу чем-то помочь?» «Помочь? Ну, в общем-то, да. Я не смогу не спать беспрерывно две ночи. Можешь послужить моими ушами? А не услышишь, почуешь не ушами, так ментальным восприятием кого-то. Сразу буди меня, хорошо?» «Хорошо. Только ты, похотливый обезьян, закрывайся, когда вы с самкой оплодотворяете яйца. Я прошлым вечером оленя упустил, следил за вами. Отвратительное, скажу тебе, зрелище». «А ты не подглядывай, извращенец». «Да я так, в научных интересах. Ты в детстве глядел, как амебы делятся? Вот так и мне интересно. Столько шума, движения, а яйца не сносите. Непродуктивно. То ли мы, вжик-вжик, и яйцо в гнезде. Все-таки мы совершенные существа, не то что вы». «Если бы мы вжик-вжик и все, наши бы самки разбежались сразу. Они любят вжик-вжик-вжик. И так 20 минут минимум. А те, кто вжик-вжик, называют ящерицами зелеными». «Да, то есть хвалят. Не поймешь вас, людей. Ладно, поговорим потом. Тут какая-то скотина на коне и в железе чего-то орет мерзко. Пойду ему голову откушу. Обнагрели ваши совсем, поспать не дадут». Влад засмеялся. Получилось не в попад. Купец и его сын с удивлением уставились на лекаря. «Мы что-то веселое рассказали? Чего вы смеетесь?» «Да не обращайте внимания, я так друга одного вспомнил. Арясин такая безмозглая, но довольно сильный боец». В мозгу возмущенно фыркнул дракон. «Сам ты глупый, Арясина!» И опять отключился. «Ну все, господа, амулеты на вас, вижу, есть. Наденьте кольчуги, придется 2 дня потерпеть железо, оружие положите на виду и старайтесь не вылезать с ним. Вы только помешаете мне, если что. Заверяю вас, я готов встретить любую угрозу». Про себя Влад подумал. «Хорошо бы, чтобы любую, а то хрен он знает, что будет. Но не говорить же им, что я тоже боюсь и не уверен. Я должен, как настоящий герой, вещать с бодрым видом, вселять надежду и знать все шаги наперед. Иначе какой же я герой? Так, друг ящерицы». «А за ящерицу огребешь ты меня хвостом. Тоже мне, амеба». «Ну что, погрыз супостата?» «Само собой погрыз. Хе-хе. Этот дебил мне какую-то зубочистку железную в нос совал. Ну вот что за дураки? Почему они думают, что смогут 8-тонное разумное существо затыкать своей иголкой?» «Ну затыкивали же. Мне говорили, что есть спецы такие драконобойцы. Что, врут все?» «Ну, конечно, ребенка какого-нибудь застанут от матери отошедшего. Или в яму поймают с кольями на дне и умирает там на дне в муках. Вот все их геройство. Вот ты сам веришь, что человек может победить кого-нибудь из нас?» «Ну, верю. Я бы смог. Надо просто оружие нормальное, да скорость с силой приличной. Можно попробовать». «Так ты и не совсем человек. Так что это нереально. Таких, как ты, больше нет. Может, у тебя в предках драконы были?» «Ну, когда уроки не хотел делать», — засмеялся Влад. «Тут драконы в предках и просыпались». «Вот-вот, я же говорил. Ладно, посплю, пойду над рыцаря переварить. Опять отрыжка будет противная. Ну да чего же вы не свежие все-таки?» «Слушай, прекрати тут свои излияния по поводу поедания людей. Слушать противно. Неужто нельзя просто оторвать голову и не жрать рыцаря? Маньяк какой-то». «Нельзя. Раз убил, надо добычу есть. Мы же цивилизованные существа, не люди какие-то. Природу беречь надо и просто так не убивать», — назидательно сказал дракон и явно зевнул. «Все, до вечера». «До вечера». День прошел в хлопотах. Слуги собирали вещи купца, готовили сумки, кофры. Сам Панфилов бегал, отдавал распоряжение. Вечер настал неожиданно и упал на город, как байковое одеяло. Возбужденный дом затих, готовясь ко сну. Влад ушел в свою комнату, разделся и лег в постель, глядя в потолок. Сон не шел, в голову лезли мысли, события дня, какие-то воспоминания, земные уже притухли, осталась только тоска по дому. Но он заглушил ее, загнал как можно глубже. Он вспомнил, что когда-то читал статью журналиста о зимовке на Северном полюсе. Очень трудно сидеть и все время ждать, когда же закончится зимовка, отсчитывать дни, мучиться мыслями, как там на материке. Из-за этого можно сойти с ума. Главное не думать, главное жить так, будто это жизнь навсегда. И тогда будет легче. Так он и старался жить. Вернется он на родину или нет, кто знает. Единственное, о чем он жалел, что нет рядом жены. При мысли о ней наваливалась страшная тоска. Вот все тут есть, и жизнь, и молодость, и богатство, и сотни лет впереди, но нет родного человека, и вроде все уже и не важно. Он опять отключился от этих мыслей и задремал. Уже в начале ночи к нему пришла Мара. В прозрачной ночной рубашке она выглядела потрясающе, такая микромоделька. Одно только раздражало Владимира, что эпиляция в этом мире была не в почете. А так девчонка была потрясающая, красивая, умелая. Ох, какая умелая. Он даже спросил ее, где она научилась такому искусству. Неужели тут, в Истрии? «Нет. Хозяин купил меня, когда был на островах. Там есть храм любви, где мы были послушницами. В наши обязанности входило совершать обряды в честь богини Аштарат с теми, на кого укажет настоятельница. А также нас могли отправить с тем, с кем ей настоятельница надо. Нас в храм продают еще младенцами, а потом девочек воспитывают для служения богине». «А ты какой национальности? Откуда?» «Я не знаю, нам никто не говорит. А какая разница? Мы все служительницы Аштарат, и, угождая господину, служим богине. Каждый акт любви — это жертва для нее, каждая капля семени — во славу богини». Внезапно Мара стала строгой и торжественной. Влад даже удивился, она всегда была такой славной девчонкой, милой и улыбчивой, а тут строгая холодная статуя. Но в тот же миг она преобразилась, превратилась опять в игривую сексуальную девчонку, запрыгнула на него и, применив все свои уловки суккубы, начала выжимать его досуха. Через час они лежали рядом и, утихомирив дыхание, смотрели в потолок. Влад провел рукой по ее плоскому животу, уперся в пупок, наткнувшись на вставленное в него колечко с драгоценным камнем. Ему нравился ее пирсинг в пупке, редкость у здешних женщин. Сразу было видно, что она издалека родом. Золотая цепочка на лодыжке, пирсинг в пупке, небольшой рост при очень пропорциональном сложении тела. Все указывало на ее экзотическое происхождение, и это возбуждало Влада. Он потеребил колечко в пупке и вдруг почувствовал что-то знакомое. Возникло какое-то знакомое ощущение. Он осторожно спросил. «А у вас все в пупке носят украшения?» «Да», — немного помолчав, ответила Мара. «Это амулет от беременности. Ну кому бы хотелось, чтобы его сын, переспав с рабыней, зачал бастарда? Это проблема, а проблемы никому не нужны. «Ладно, хватит о колечках, лучше о палочках». И она опять запрыгнула на него. «Ненасытная девка», — подумал Влад. «Сколько сил у нее. Такая вроде маленькая подготовка, как у гимнастки. И гнется во всех направлениях, как резиновая». Потом все мысли ушли, а осталось лишь поглотившее ее жгучее желание. Служительница Штарат знала толк в сексе. Ночь прошла спокойно, как, в общем-то, ожидал Влад. Утром он пополоскался в большой ванне, полежал, разминаемый руками массажисток. Двигаться не хотелось, мысли текли плавно, неспешно. Но что-то не давало ему покоя, что-то такое, что было важно, а он не мог понять, что. Одевшись, Влад пошел в библиотеку, находящуюся рядом с кабинетом купца и соединенную с ним дополнительной внутренней дверью, стал искать нужные книги. Найдя несколько штук, он обложился ими и погрузился в чтение. Через полтора часа он знал все, что ему было надо. Сложив все кусочки мозаики, он понял, кто тот маг, внедренный в дом Панфилова. День прошел без волнений. Слуги заканчивали приготовление к отъезду хозяев, бегали к мажордому узнавать, кого уволят, а кто останется. Почти вся охрана шла на увольнение, кроме Николая, с которым купец был в клинике, и еще трех охранников, давно служащих у Панфилова. Поздно вечером к Владу в комнату опять пришла Мара, и они позанимались сексом. Через два часа дом притих. Влад и Мара лежали рядом, удовлетворенные и успокоившиеся. Купец с сыном у себя, следуя рекомендациям Влада, который попросил их забаррикадироваться в одной комнате. Сегодня все должно было решиться. Лекарь сказал им, что разгадал, кто тот магик, внедрившийся в их семью, но не назвал имени, несмотря на их настойчивые просьбы открыть тайну. Причину отказа он объяснил тем, что не хочет, чтобы они выдали себя и подверглись опасности. Днем нападение вряд ли бы совершилось, в доме было достаточно верных купцу охранников. Воздействовать при встрече тоже вряд ли бы удалось, у Панфиловых были магические амулеты, а длительное воздействие на объект с целью пролома защиты сразу привлекло бы внимание. Уже после полуночи Мара тихо соскользнула с постели Влада, постояла возле него, прислушиваясь к дыханию, затем плавно провела ладонью над его головой. Рука засветилась. Влад задышал еще спокойнее и размереннее. Мара подняла ночную рубашку, лежавшую на полу, проскользнула в нее, извиваясь гибким соблазнительным телом, и вышла из комнаты, плотно притворив дверь. Возле комнаты купца она замерла, затем тихо потянула ручку двери. Та не поддалась. Мара начала сосредоточенно шарить вытянутыми ладонями по ее дубовой обшивке. Неожиданно ручка щелкнула, повернувшись. Дверь дрогнула, но осталась на месте. Мара недоуменно подняла брови и вдруг замерла, услышав шорох сзади. «Что, никак? Не получается, да? Ай-яй, какая неприятность. Заперлись, да? Ну, негодяи!» Влад нарочито сочувственно покивал Маре головой. «Ну что, подруга, попалась? Ты лучше сразу сдавайся, снисхождение тебе типа будет». Он хмыкнул и замер на месте, готовый к любым действиям колдуньи. Лекарь был одет в кольчуге, сапогах, с перевязью метательных ножей через плечо и кистенями сзади на поясе. «Как глупо выглядит!» — хихикнул про себя. «Здоровенный мужчина, весь в стальной броне, с огромным мечом за спиной, угрожает маленькой девчушке в прозрачной ночной рубашке с торчащими маленькими сосками и нежной родинкой на розовой щечке». Через секунду ухмылку смыло с его лица. Мара дико завизжала и взорвалась, как атомная бомба. Из ее рук потянулись к Владу зеленые ветвистые молнии, охватившие ее светящимся искристым ореолом. Молнии били так, что он покачивался, как под порывами ветра. «Ах ты, сучка, но получай тоже!» Влад взревел и ответил ей кучей голубых разрядов, тоже не возымевших действия. Они обтекали ее, врезаясь в дубовые двери, оставляя обугленные следы. «Ах, это амулет от беременности, тварь! На, на, на!» Мара удивленно подняла брови. Она еще не встречала кого-то, кто бы мог сопротивляться ее ударам. Они несколько минут стояли и поливали друг друга трещащими и сверкающими молниями. Потом Влад, напрягшись, сделал шаг другой, преодолевая поток энергии, и Мара поняла, что он хочет взять ее живой. Прекратив поток молний, она взмахнула рукой, как будто бросая что-то в противника, и стена рядом треснула. Следующий удар вынес двери рядом с ним. Видя, что и эти удары воздухом не приносят результата, Мара повернулась спиной к противнику и магическим воздействием вынесла дверь в комнату купца вместе с баррикадой. Еще мгновение она бы исчезла в проеме, где у противоположной стены виднелись фигуры купца и его сына. Мара, похоже, хотела или прикрыться ими, как живым щитом, или, несмотря на последствия, уничтожить их сразу. Влад мгновенно выдернул нож из перевязи и метнул в нее. Защиты от физического воздействия у нее не было. Кроме того, в этот момент она была занята тем, что собиралась прикончить купца, сбитого с ног воздушным ударом. На ее прелестной спине расцвело кровавое пятно, но девушка стояла на ногах, опять подняла руки, пытаясь накрыть купца и его сына ударной волной. Влад метнул другой нож, который попал ей в шею. На периферии его сознания вдруг возник голос дракона. «Ну и злостная у тебя самка. Хорошо, что когда вы оплодотворяли яйца, она тебе член не откусила. А запросто ведь могла». Владу было не до его шуточек, он кинулся к Маре. Надо было узнать имя того, кто нацелил это живое орудие убийства на семью купца. Он попытался воздействовать на нее магией. Бесполезно. Амулет в пупке блокировал попытки. Она еще дышала, захлебываясь кровью. Влад яростно рванул рубаху девушки, разорвав до шеи, потом вырвал из пупка амулет, отбросил ее в сторону и опять всей своей силой попытался подать энергию лечения в ее тело. Она слегка улыбнулась и чуть покачала головой из стороны в сторону, затем закатила глаза и захрипела, выгибаясь в предсмертной судороге. Влад был в отчаянии. «Уходит! Уходит!» — попытался остановить ее смерть. Теперь он догадывался, что наверняка у нее стоит ментальный блок против магического воздействия, и как только он попытается на нее напустить магию, она умрет. И тогда вместе с ней умрет и имя предателя. Влад был ошеломлен и удручен. Вот он, недостаток самоучки. Он не владеет никакими магическими боевыми искусствами, кроме молний да фаерболов. А ведь можно было как-то связать ее, обездвижить или сломать ментальный блок. А он не умеет. Он провалил задание. И тут в голове опять возник голос дракона. «Ты умеешь. Я же дал тебе знания. Воспользуйся». Влад наклонился к девушке, залитой кровью, и крикнул. «Имя! Дай мне имя того, кто тебя сюда послал!» Но ее глаза стекленели, мышцы постепенно каменели. Влад вошел в транс, и всей силой мозга ринулся на штурм ее сознания. В его голову потекли какие-то картинки, воспоминания, они отсеивались, как листья. Он разгребал этот жизненный мусор, крича «Имя! Дай мне имя!» Пока перед глазами не мелькнуло знакомое лицо. Он узнал, что хотел. Влад протянул руку к лицу Мары и закрыл ей глаза. Потом он одернул на ней рубашку, прикрыв наготу. Нехорошо, что все рассматривали ее голое мертвое тело. Все-таки он спал с этой женщиной, и ему казалось, что в тот момент они испытывали симпатию друг к другу. Скорее всего, так и было. Она не пыталась его убить, когда уходила, она хотела, чтобы он просто уснул. Впрочем, сном бы дело не ограничилось. Это он понял позднее, когда двери на противоположном конце коридора распахнулись и ворвались охранники с обнаженными мечами наперевес. Из комнаты в это время как раз вышли купец с сыном и обомлели, увидев мертвую Мару. Потом Панфилов с упреком крикнул ворвавшимся охранникам. «Где вы бродите? Нас тут чуть не убили». И, обратившись к ведущему охранников мажордома, сказал, указав на Мару. «Так-то ты набираешь слуг». После этих слов произошло неожиданное. Мажордом внезапно воскликнул. «Убейте всех!» После этого началась свалка. Одни охранники набросились на других, часть зажала в углу Николая и еще одного охранника, а остальные 10 человек набросились на купца с сыном и Влада. Влад тут же ударил по ним молниями, но они не причинили им вреда. Амулеты, понял он. Может, если бы он бил подольше, он пробил бы защиту, но времени не оставалось. Купец с сыном стояли ошеломленные, застывшие как столбы. «В комнату! Быстро!» – взревел Влад и шелестом выдернул из ножен меч, воздев его вверх. В этот миг он успел подумать. «Хорошо, что потолки высокие». Первый же удар привел Влада в ужас. Меч соскользнул с противника, как с намыленного. Амулет против физики. Удар пришелся в плечо Влада и тоже соскользнул. Толпа врагов наседала на него, он сёк их мечом, надеясь, что рано или поздно защита иссякнет. Но противники менялись, а энергии из амулетов не убывало. Зато она иссякла в его собственном амулете, и удары стали приходиться на его кольчугу. Она была усилена и держала их удары, те, что он не мог заблокировать мечом. Влад очередным парирующим ударом перерубил меч нападавшего, оставив у него в руках обрубок, потом вдруг воскликнул. «Ах, я болван!» И стал со всей мощью вытягивать силу из амулетов противнику в себя, думая об одном, хоть бы места хватило. Его спасло то, что в магической дуэли с Марой он потратил часть силы, да его собственное раздолбайство. Он забыл вечером пополнить резервы магического узла. Кроме всего прочего, ему помогало и то, что противники не могли напасть сразу все. Они стояли по 3 человека в ряд. Как потом оказалось, он еще спас Николая с товарищем. Вместе с амулетами своих противников он обесточил и нападавших на них. До этого момента верные стражи могли только отбиваться от нападок предателей, а все их попытки нанести им ответные удары заканчивались плачевно. Теперь Влад разошелся в полную силу. Первый ряд нападавших был порублен на куски в считанные секунды, затем пришел черед умирать второму, полегшему, как трава под косилкой. Третий ряд вместе с предателем-мажордомом отступил назад, где его встретили Николай и второй охранник, которые уже успели покончить со своими противниками и теперь пробивались навстречу Владу с другого конца коридора. Участь бунтовщиков была предрешена, пленных не брали. Мажордом полег последним под ударом верного купеческого охранника. Влад не жалел о его гибели и о том, что не сможет теперь рассказать, кто же организовал этот заговор. Он и так знал имя виновника. Наконец все затихло. В коридоре стояли ошеломленный купец с сыном, охранники, чудом уцелевшие, и Влад, покрытый с ног до головы кровью противников. Драгоценный паркетный пол был завален обломками стен и дверей, обрубками человеческих тел. Посреди коридора лежала в большой луже крови Мара. Купец был бледен, на его лице возникло виноватое выражение. Он явно переживал, что не смог включиться в битву и прийти на помощь Владу. Влад это понял и с одобрением сказал. «Хорошо, что вы вовремя, как я и сказал, заскочили в комнату. Если бы вы тут остались, мне не хватило бы свободы маневра, и меня могли бы завалить. Хорошо, что вы, очертя голову, не кинулись в драку, а сообразили». Панфилов все понял. Ясно, что Влад спасал его репутацию перед подчиненными, перед сыном, да и перед самим собой, и благодарно улыбнулся, глядя ему в глаза. «Я вас попрошу потом, господин Влад, объяснить мне все, что тут происходило, хорошо?» Влад согласно кивнул и задумчиво сказал. «Ну что будем делать с предателем? Думайте, пока не поздно». «Каким предателем?» Панфилов удивленно посмотрел на Влада. «Вот же предатель», — указал он на мажордома. «Жаль, что живым не взяли. Я бы спросил его хорошенько, почему он предал своего хозяина». «Нет, господин Панфилов, это просто исполнитель. Предатель не он». «Так кто? Кто?» «Вспомните, кто уезжал на острова на довольно долгое время, примерно на год, из числа ваших компаньонов». «Не может быть. Семен. Да ты что? Я не верю. Мы же с ним вот с таких лет огольцами бегали. Нет, это кто угодно, только не он». Влад внимательно и молча посмотрел на Панфилова, ошеломленно вглядывающегося в лицо лекаря. «Может, все-таки ошибка? Не он?» И кивнул. «Он. Господин Панфилов, я потом укажу вам источник информации. Пока нужно решать, что нам делать. В доме у предателя ждут вести об итогах нападения, и нам нужно решать. Или сейчас мы его завалим, или он скроется, зная, что все провалилось, и будет вам гадить еще много лет. Принимайте решение. Я человек сторонний, как скажете, так и будет». Николай и второй охранник смотрели на Влада. Николай с пониманием, он давно уже знал лекаря, только не подавал вида, что они знакомы. Зато его товарищ и сослуживец с удивлением, пытаясь понять, как этот телохранитель командует купцом. Панфилов, хотя и был человеком слова и заботился о своих подчиненных, но характер у него был тяжелый, и когда он входил в раж, гонял всех почем зря, мог и поперек спины огреть и врезать нерадивому кулачищем со всей дури, а тут такое нарушение субординации. Купец подумал и угрюмо сказал. «Я должен предупредить компаньонов и с ними посоветоваться срочно. Парни», — обратился он к охранникам, — «вы как, целы? Можете биться?» Николай со вторым охранником утвердительно кивнули. Небольшие раны у них были, не опасные, которые не особо мешали махать мечом. «Хорошо. Сейчас идем в конюшню, седлаем коней и к моим компаньонам. До рассвета еще много времени, мы должны управиться, пока не рассвело, и подчистить хвосты. Давайте быстрее». Они выскочили в коридор и быстро спустились с лестницы. В конюшне лежали два конюха, обоим перерезали горло. Перепрыгнув через трупы, Панфилов со спутниками седлали и вывели лошадей. Затем галопом поскакали по улице, распугивая случайных прохожих и бродячих собак. Следующий час ушел у них на то, чтобы поднять посреди ночи Кучину и Краснева. Тем не понадобилось много времени понять, что случилось. Тут же было принято решение, и Панфилов во главе отряда охранников, двух своих и охранников-компаньонов, подъехал к дому Васнева. Кучин и Краснев тоже поехали с ним, но остались немного в стороне, наблюдая за происходящим в доме. Там не спали. Видимо, весть о том, что нападение провалилось, дошла до организатора. Прибывшие сгруппировались у дома, блокировав выходные ворота и вспомогательные калитки. Панфилов подошел к воротам, громко постучал, а когда с той стороны ответили, потребовал для переговоров предателя. Семен подошел к воротам и спросил. «Чего тебе, Мирон?» «Семен, почему?» «Почему, говоришь? Дурак!» Издевательски засмеялся он и повторил. «Дурак ты! Конечно, ради денег. Ты всю жизнь был дурак. Я тебя и в юности обманывал. И потом. А ты всему верил. И ты все такой добренький, все такой праведный. Как ты мне надоел. И эти партнеры тупоумные надоели». Василий и Николай за воротами громко выругались. «Ха-ха-ха! И вы тут, компаньоны, идите все в задницу. Вам меня не взять. Я вас сразу положу. Потом скажу, что вы напали на меня, я был вынужден обороняться. И сразу всех зайцев в одну петлю поймаю». Он захихикал и ушел вглубь двора. «Он что, сумасшедший?» — обратился к партнерам Панфилов. «Что-то я не вижу, чтобы он был нормальный. Он нас всех положит?» — потом обеспокоился. «Он что-то задумал. Осторожней, парни». Слова запоздали. С площадок на стенах, похожих на крепостные, на славу укреплялся мужик, подумал Влад, Ударили огненные шары, и трое охранников из числа пришедших на штурм дома покатились свежащими огненными клубками. Потом в ход пошли молнии, расходясь змеистыми ручьями. О, черт, да у них маги. И Влад рванулся к Панфиловым, сгребая их руками, закрывая своей спиной. Тут же в нее ударила очередная молния и рассыпалась погашенная сила амулета. Вот зараза, я же не проверил, сколько в амулете осталось заряда. Мелькнула у Влада запоздалая мысль. Рвать когти надо отсюда, пока не поджарили. И он, толкая перед собой купца с сыном, побежал вперед, в темноту. Рядом ударили фаерболы. Он еще успел заметить, как упал поджаренный компаньон купца, Николай Краснев. Оставшиеся в живых растворились в темноте, под прикрытием стен домов. Второй компаньон с отчаянием и слезами в голосе крикнул Панфилову. «Он Кольку завалил! Неужели так уйдет, сука? Кто знал, что он магиками обставится?» «Ну, кто-кто? Он давно с гильдии магиков якшается, можно было и предусмотреть. Я, болван, не подумал о такой возможности». Он обратился к Владу. «Что будем делать?» «А кто это? Охранник твой? Почему ты его спрашиваешь?» Недоуменно спросил Василий. «Да все равно, в общем-то», — махнул рукой. «Нам без магика его не взять. Он нас просто подпалит, и все. Вот сволочь. Всегда я чуял в нем гнильцу. Только вот говорить не хотел. А с годами он совсем скурвился». «Есть магик у нас. Самый сильный, какого можно придумать». Панфилов указал на Влада, застывшего на скамеечке у стены дома. «Как он решит, так и будем действовать». Влад внимательно прислушивался к себе. Он примерно понял, как Мара швыряла сгустками раскаленного воздуха в него, теперь прикидывал, как этим можно воспользоваться. Потом проверил запас силы в амулете. Он был заряжен наполовину, даже чуть больше, так что должен выдержать, по крайней мере, в течение часа удары нескольких магов. Влад коснулся реки и пополнил запас силы в узле, с огромной скоростью перекачивая ее себя так, что чуть не захлебнулся в удовольствии, но вовремя остановился и вышел из транса. Потом он встал, осмотрел стоявших перед ним воинов, их было человек 30, и спросил. «Раненый кто-нибудь есть? Помощь кому-то нужна? Или все могут владеть оружием?» «Все. После магиков раненых не бывает». Из группы вышел крепкий мужчина неопределенного возраста, явно старый вояка, и спросил. «Что будем делать, командир?» «Воевать будем», — Влад слегка усмехнулся. «Что же еще? Обнаженных танцовщиц тут не предвидится, так что только воевать». Группа зашевелилась, послышались смешки. «Вроде бы немного расслабились», — подумал Влад, а то совсем носы повесили. «В общем так. Я сейчас иду к главным воротам, вышибаю их и потом связываю магику в поединке. Вы все врываетесь в ворота и валите тех, кого найдете и увидите. Как вам план?» «План как план. Главное, ворот выбей и магиков держи, а мы займемся остальным, не впервой». Влад хмыкнул про себя. Похоже, охрана уважаемых предпринимателей не только охраняла, когда они предпринимали, но и кое-чем другим не брезговала. Народ был еще тот. «Годится. Готовьте оружие, через несколько минут пойдем на штурм. Господин Панфилов и Олег, к вам просьба остаться тут. Мне некогда будет вас там прикрывать. Господин Кучина, к вам это тоже относится. Вы нам только помешаете. Ну все, я пошел, парни. Внимание!» И Влад бегом рванул к дому.